Серия третья. Норда первым направился к лесу. Остальные тут же последовали за ним. Обычно охотники разбивались на группы по двое, но Кайрин сейчас любые свидетели были ни к чему. Поэтому он почти сразу отделился, взяв немного южнее. По его прикидкам, минут через 20 он должен был оказаться примерно в том районе, где вышли охотники. Конечно, они могли бежать к дороге как угодно, но тут юноша положился на свое чутье. В критической ситуации он бы машинально выбрал кратчайший путь. Как далеко он должен был зайти в чащу, он не знал, а потому решил действовать следующим образом. Он будет держаться окраины леса до тех пор, пока не окажется рядом с местом, где впервые их увидел. Затем он пойдет от этой точки по прямой, параллельно Уате, пока не найдет то, что ищет. Если найдет. Кайрин шел осторожно. У него было много времени, а невнимательность сейчас могла дорого ему обойтись. Лес, как и всегда, казался тихим, спокойным и безопасным местом. Для кого угодно, только не для охотника. Верный знак беды – это полная тишина, когда даже птицы перестают устраивать свои многоголосые концерты. Где угодно мог поджидать Акари или Нарт, самые лютые и опасные враги человека. Юноша шел очень тихо, поступью, которая была отработана многочисленными тренировками и охотой, чтобы не спугнуть жертву и не дать хищнику обнаружить себя. Хотя сегодня зверью на его пути повезло, он не собирался охотиться. По крайней мере, сейчас. Держа наготове копье, Кайрин вскоре вышел к тому месту, откуда вчера появились трое охотников, но в 20 шагах от самой дороги. Вот теперь начинались настоящие поиски. Он повернулся к тропе спиной и начал осторожно идти вперед, внимательно наблюдая за всем, что его окружало. Через несколько десятков шагов он увидел на крупных листьях неула засохшие следы крови. «Дело сильно упрощается. Как я не подумал об этом раньше?» Если бы ночью прошел дождь, найти Моа оказалось бы в 1000 раз труднее. Но и по этим следам идти было не так просто. Несколько раз Кайрин возвращался к последней отметине, не обнаружив ни одной новой в течение 10 минут непрерывного пути. Он не умел чуять след, как опытный охотник, и подмечать каждую сломанную ветку, этому учились годами. Поэтому он шел, больше полагаясь на свое чутье, интуицию и те следы, которые мог заметить своим неопытным взглядом. Спустя час Кайрин понял, что те трое забрались очень далеко. И с трудом мог вообразить, как человек с такими ранениями мог выжить и не потерять сознание от боли, пока его несли на плечах его товарищи. Даже если учесть, что они передвигались быстро, что очень сложно, имея раненого, то все равно дорога заняла бы не меньше получаса в одном темпе. Еще через 15 минут пути следы крови оборвались. Кайрин обследовал весь район, но не нашел ничего. Бред какой-то. Он сел на толстый корень дерева, отпил из фляги и огляделся. Вокруг только массивные стволы деревьев, высокая трава и могучие корни, уходящие вниз на многие метры. Юноша встал и осторожно прошелся вокруг. Если следы обрывались здесь, значит, он находился в считанных шагах от Моа. Но где? Кайрин стал внимательно изучать неявные знаки, сломанные стебли и примятую траву. Ничего. Он уже сделал почти полный круг, когда его внимание привлекли словно случайно сваленные на землю раскидистые, покрытые пышной листвой ветви. Если не искать специально, можно было и не заметить этого. Высокая трава скрывала от глаз многое. Он обошел находку и осмотрел все подробнее. Ветви были явно срезаны, по всей видимости, наспех и весьма небрежно. И, судя по всему, недавно. Листва на них еще не успела пожухнуть. Подняв голову, он прошелся вокруг и рассмотрел несколько ближайших деревьев. Он обнаружил именно то, что и предполагал – следы на стволе и содранную в нескольких местах кору. Охваченный предвкушением, он вернулся к находке и начал осторожно растаскивать ветви в стороны, пока не открыл то, что они прятали – широкую яму, что-то наподобие колодца. Юноша посмотрел вниз, но не смог разглядеть ничего, ибо глубина сгущала тень. Кайрин оттащил самую массивную ветку и тут же увидел следы потухшего очага, а рядом небрежно скрученную веревку или что-то вроде того. Присев на колено, он взял ее в руки и склонился над пеплом. «Очаг? Очаг? Но ведь охотники вышли утром. Получается, они провели на этом месте ночь, или, по крайней мере, дожидались восхода солнца». Кайрин встал и рассмотрел находку. «Да». Это была самодельная веревка, связанная из отдельных кусков асута. Юноша разложил ее на земле. Достаточно длинная, около 5 метров. Теперь, по крайней мере, картина произошедшего вчера вырисовывалась очень стройно. Один из охотников по неосторожности, по невнимательности или в спешке не заметил препятствия и упал вниз с большой высоты, не меньше 5 метров, судя по веревке. Его друзья поспешили на выручку и сделали из кусков плотного охотничьего асута что-то вроде веревки, при помощи которой вытащили раненого на поверхность. После этого они забросали это место широкими ветвями и пошли искать помощь. Оставался всего лишь один вопрос. Что увидел охотник там, внизу? Сколько времени он провел на дне этого колодца? И что это за яма? Здравый смысл приказывал повернуть назад, но любопытство подталкивало его, заставляя увидеть все самому и до конца. «Веревка есть. Она успешно выдержала вес того охотника, поэтому бояться нечего». Кайрин огляделся, положил копье на землю, взял один конец веревки и надежно обвязал его вокруг ближайшего дерева. Второй конец он сбросил вниз, в темные недра колодца. «Осталось только слазить туда и вернуться». Закрыв на секунду глаза, он ухватился за материю и медленно начал спускаться вниз, пытаясь найти опору для ног в рыхлых стенах колодца. Носок, вместо того, чтобы войти в почву, заскользил вниз, и юноша почувствовал что-то очень твердое. Стены колодца были явно не из земли. «Может, мне попался корень?» Кайрин спустился еще ниже, всем своим весом теперь налегая на веревку. «Нет, слишком гладко. И здесь то же самое. Камень?» С каждым новым хватом становилось темнее, и через несколько минут осторожного спуска он видел лишь большое светлое пятно над головой. Продвинувшись еще немного, юноша обнаружил, что держится уже почти за самый конец веревки. «Прыгать?» Он посмотрел вниз, но не увидел ровным счетом ничего. «Неизвестно сколько». Натяжение внезапно исчезло. И спустя 2 секунды свободного полета Кайрин потерял сознание, ударившись головой обо что-то очень твердое. Он открыл глаза и осторожно потрогал затылок. Кровь. «Хорошо, что еще жив». Он поднялся, опершись о твердую скользкую стену, и посмотрел наверх. Круг света находился вне досягаемости, особенно теперь, когда единственная нить, связывающая его с внешним миром, оборвалась. Нужно было осмотреть свое положение детально, и Кайрин, превозмогая головную боль и всеми своими силами стараясь сосредоточиться, сделал попытку создать на своей ладони небольшую светящуюся дымчатую сферу. С 3-го раза у него получилось, хотя света она давала не так много, как он бы того хотел. «Не думал, что этот прием Айтари мне когда-нибудь поможет». Он вытянул руку со светом перед собой. Теперь можно было как следует осмотреться. Он стоял на ровном полу, усыпанном землей, золой и забрызганном кровью, свежей и засохшей. Перед ним полукругом уходили вверх темные стены, также покрытые хилыми растениями и грязью. Он прошел вперед и очистил площадь примерно с ладонь. Поднеся свет поближе, он смог изучить материал этих стен. Твердый, но не камень, немного рыхлый на ощупь. Затем посмотрел вверх и огляделся в поисках веревки. Ничего. Тогда он осмотрел пол. Искать долго не пришлось. Прямо перед его ногами лежал ее кусок длиной примерно 1.5 метра. «Значит, до веревки 3 метра. Эх, не надо было мне сюда лезть». Он повернулся на 180 градусов, и его взору предстала ровная, прямая стена, уходящая также ввысь. Подойдя чуть ближе, он смог разглядеть детали. Часть ее по центру была уже расчищена и обнажала какой-то знак, символ, выдавленный на ее поверхности. Под ним можно было различить несколько больших букв. Но самым шокирующим и страшным было как раз то, что подобных кайрин не видел никогда. Они не принадлежали языку и алфавиту Роната. По его спине пробежал холодок. «Если это не единый язык, то остается всего лишь один вариант. Эта надпись сделана на Норумоа, на языке Моа». Кайрин сел, и яркая сфера тут же потухла. Он не мог больше поддерживать ее существование силами своего разума. Он мог сейчас думать только о своей находке. Чувство юноши нельзя было передать никакими словами. Он находился перед Моа, перед чем-то, что являлось табу и проклятием для всех без исключения. И сейчас он увидел это наяву своими собственными глазами. Суеверный страх и холод бездны, полной неизвестности, сковал его и лишил тела возможности двигаться, а разум мыслить. Несколько минут он просто смотрел в темноту. Наконец Кайрин нашел в себе силы и встал. Он попытался думать о чем-то насущном и жизненно важном. К примеру, о том, как выбраться на свет из этой темной ловушки. Время еще было, но неизвестно, сколько ему придется искать решение этой задачи. До веревки было не добраться. Стены были ровные и скользкие, забраться по ним было невозможно. Нужно искать альтернативный путь. Вот только какой? Он со злостью ударил кулаком в стену. «Тупик! Зачем древним строить такие бессмысленные сооружения? Они ведь тоже, в конце концов, были людьми. Впрочем, никто не знает, о чем они думали и с какими мыслями создавали все эти невероятные и ужасающие вещи». Кайрин создал еще одну сферу, подошел вплотную к стене с символом и внимательно ее осмотрел, после чего начал планомерно очищать поверхность от грязи, земли и зеленого мха. Под ним оказалась гладкая шершавая поверхность, по ощущениям она заметно отличалась от материала стен. Она была холодной. Ровно посередине проходил стык. Это была не монолитная постройка. «Двери? Ворота?» Он налег всем телом, не поддавалось. Тогда юноша немного отошел и со всей силы ударил по стене ногой. Кайрин почувствовал боль, но это была боль не от удара. Он порезался. Нога прошла насквозь, отломив от сооружения достаточно большой кусок материала. «Ха-ха, наверное, когда-то эта штука была очень крепкой». Кайрин, ликуя в душе, продолжил разрушать препятствия и вскоре получился достаточно широкий проход. «Проход куда? В Номуари?» Эта мысль заставила его вздрогнуть. Старая, забытая история, детская страшилка. Ее рассказывала ему бабушка, когда Кайрин был совсем маленький. Но Моари – запретный город проклятого наследия. Это такое место, где до сих пор живут древние, город Моа. Они похищают маленьких мальчиков и девочек из общин по ночам, чтобы потом делать из них себе подобных. Он отогнал наваждение, собрался с духом и сделал шаг в неизвестность. Если бы не свет, что Кайрин нес сейчас в своей руке, его бы окружала абсолютная темнота. Он находился в каком-то узком и длинном помещении. стены которого были сделаны из того же материала, что и ворота. Было очень душно и сыро. Пахло плесенью. Повсюду он мог видеть какой-то мох. И на стенах, и на полу, и на потолке. Пройдя немного вперед, он увидел по левую руку завал. Не из камней, это было что-то другое. Дальше обвалившаяся стена с правой стороны. Проход в этом месте сильно засыпало землей, поэтому пришлось расчищать себе путь вручную. Это заняло достаточно много времени. Казалось, что земля бесконечно пребывала и хоронила под собой все его труды. Оказавшись, наконец, по другую сторону завала, Кайрин увидел справа от себя небольшую дверь. Она сохранилась достаточно хорошо и зияла прорехами лишь частично. Юноша коснулся ее поверхности. Все тот же холодный материал. Он слегка надавил и почувствовал, как ладонь, почти не встретив сопротивления, словно скорлупу проломила хрупкую поверхность. Тогда он осторожно расчистил себе проход, отламывая большие куски один за другим. Он оказался в небольшом помещении. Слева и справа по две массивных полки, вроде кушеток, как в его хижине. На каждой большая куча все того же мха и каких-то маленьких грибов. Он прошел немного вперед и осветил стену. От неожиданности Кайрин едва не упал и ухватился за край одной из полок, чтобы восстановить равновесие, после чего сооружение полностью рухнуло на пол, разбившись на маленькие кусочки вперемешку с мхом. Уняв сердцебиение, юноша вновь приблизился к стене. На ней висела картина. Маленькая, размером с ладонь, сильно потускневшая, но это была картина. С полотна на него смотрела красивая, улыбающаяся девушка. На заднем плане юноша не смог узнать ни одного предмета. Много чего-то прямоугольного, очень большого, еще какие-то совершенно невероятные формы сооружения, в большом количестве стоящие ровно друг за другом. Ни деревьев, ни костров, ни травы, ни рек, ничего привычного. «Вот это мастерство! Так живо, так реалистично! Древние умели рисовать! Понять бы только, что все это означало в их мире!» Он едва коснулся картины, и та буквально рассыпалась в прах. Он смотрел, как мелкая пыль, только что бывшая произведением искусства, опускается на пол. Задержавшись немного взглядом на этом танце, он осторожно отступил и развернулся к выходу, осветив на мгновение влажные стены. Что-то, замеченное лишь краем глаза, заставило его остановиться и медленно обернуться. Кайрин вытянул руку, осветив тот участок, что привлек его внимание, и отпрянул, упершись спиной в противоположную стену. Из угла пустыми глазницами на него смотрел скелет человека в прогнивших лохмотьях. «Великие предки! Это останки древнего!» Кайрин присел рядом. У него закружилась голова. Он не просто увидел Моа. Он увидел такое, за что в любой общине, наверное, подвергли бы самой страшной смерти. Перед ним лежали останки человека, жившего в Моинат. «Сколько же эти стены не видели людей?» Юноша осмотрел комнату тщательнее, но ничего более найти не сумел. Все, что здесь когда-то существовало, уже много веков как обратилось в прах. Он покинул помещение, прошел еще несколько шагов и оказался в обширном круглом зале. Повсюду та же плесень и бледные грибы. И никакого намека на выход. «Кажется, через пару тысяч лет мой скелет найдут рядом с тем и подумают, что я древний». Эта мысль заставила Кайрин рассмеяться в голос. Нервы были уже на пределе. Он прошел вдоль стен и обнаружил лишь какое-то возвышение по центру, к которому вели три небольшие ступени. Они оканчивались невысокой, изъеденной временем колонной, почти в человеческий рост, с небольшим выступом по центру. Ее назначение, даже примерного, Кай не мог вообразить и придумать, как ни старался. Это казалось бессмысленным. Ступени, ведущие к одинокой колонне в центре обширного пустого зала. Зачем? Он создал самую яркую сферу, на какую у него хватило сил, и направил ее вверх. Пространство вокруг моментально озарилось, и Кайрин обреченно вздохнул. Отсюда не было выхода. Стены были совершенно однородны, ни знаков, ни надписей, ни стыков. Он был в ловушке. Единственное, что он мог здесь видеть, это лишь невысокий постамент и больше ничего. Кайрин, словно на табурет, сел в его центр, облокотился спиной о колонну, поставил ноги на ближайшую ступень и склонил голову. «Ну, это даже хуже, чем быть покалеченным, как тот охотник. Я под толстенным слоем земли, погребен заживо в этой огромной сырой могиле!» Его мысли прервала достаточно ощутимая вибрация. Она появилась из ничего и совершенно неожиданно. Она словно была повсюду. Юноша чувствовал ее даже своими легкими, всем своим телом. Руки покрыла мелкая пыль. Кайрин поднял голову и увидел в воздухе тонкие струйки белого крошева. Они были повсюду, опускались с самого потолка и постепенно заполняли собой все поле зрения. Вибрация становилась все ощутимее. Юноша поднялся на ноги и тут же застыл. Он внезапно увидел словно две картинки одновременно. Одна где-то на заднем плане, это та, которую он наблюдал еще секунду назад. Просторный зал с гладкими стенами, освещенный светом его сферы над головой, та, в которой он стоял на этом возвышении. И другая на переднем плане, полупрозрачная, словно наложенная невидимой рукой поверх изображения реального мира. На ней он видел похожее помещение, но оно было освещено с левой стороны и освещено достаточно скудно. Но главным отличием было то, что на этой картинке он четко видел целых четыре двери. Это было уже слишком. Потеряв какой-либо контроль над своими эмоциями, он совершенно спокойно наблюдал, как в реальном мире вокруг него обрушивается купол. Складываются стены, погребая все подземное сооружение под толщей пыли, земли и обломков. Приготовившись к смерти, он закрыл глаза. Несколько мгновений он стоял так, боясь пошевелиться. Но все же, когда понял, что все еще жив, разомкнул веки и огляделся. Он стоял на таком же возвышении, но теперь в абсолютно новом месте. В том самом, которое видел как вторую, фантомную картинку всего лишь несколько секунд назад. Неяркое освещение. Откуда-то слева свет падал на стену напротив, выхватывая из мрака четыре двери и контуры помещения. Кайрин закрыл, а затем медленно открыл глаза, надеясь, что наваждение исчезнет, а вместе с ним и Моа, и эти залы, и тьма вокруг. Ноги отказывались слушаться юношу, но он все же сделал пару неуверенных шагов вперед. «Где я?» Вместо ответа он снова ощутил возрастающую вибрацию. «И здесь тоже?» Не теряя ни секунды, он кинулся на свет, попутно пытаясь создать светящуюся сферу в своей руке. Безрезультатно. Слишком много лишних эмоций. Вибрация все усиливалась и набирала амплитуду. Он оглянулся и увидел, как за его спиной рухнул купол и начали ломаться балки, поддерживающие потолок коридора. Слыша сзади только грохот и скрежет, он кинулся вперед, преследуемый хаосом. Он больше не оборачивался и был уже готов к тому, что потолок обрушится на его голову прежде, чем ему удастся выбраться в безопасное место. Коридор был узкий, и юноша то и дело перепрыгивал обвалившиеся, обросшие мхом обломки, некогда бывшие частью чего-то большого. Становилось светлее. Что-то слева заставило его на мгновение остановиться и повернуть голову. Буквально полсекунды. Теперь каждый вздох был на счету. Он мимолетом увидел высокую девушку в свободном осуте. Она стояла на таком же возвышении с колонной и окружена была, словно покрывалом, полупрозрачной картиной, чем-то похожей на ту, что Каэрин видел в небольшой комнатке совсем недавно. Огромные высокие сооружения и ни намека на лес или траву. Еще мгновение, и девушка исчезла вместе с красочным наваждением. Сцена продолжалась всего несколько мгновений, но и этого хватило, чтобы одна из балок, сорвавшись, сильно ударила Каэрин по спине, заставив его закричать от боли и неожиданности. Он быстро встал и бросился вперед. Однообразный материал под ногами начал сменяться почвой, затем редкой травой. Юноша увидел в двух шагах впереди себя прямоугольник выхода и прыгнул. Тут же, повернувшись на спину, он мог наблюдать, как все сооружение с грохотом обрушивается внутрь буквально в метре от его ног. Каэрин смотрел на раскидистые кроны высоко над головой. Сейчас он был слишком вымотан, и морально, и физически, чтобы заметить, что таких деревьев он никогда в своей жизни еще не видел. Фабула Нова. Истории в звуке.